эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 9 июля 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева и Алексей Заяц с темой «Захват центра меновой торговли». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, зрители! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня мы поговорим об Оренбурге и разберемся, почему нигде не оглашается роль этого города, вокруг которого развивалось восстание Емельяна Пугачева и другие основные события тех далеких лет. Я передаю микрофон. Алексей, начинай. Благодарю, Елена. К рассказу о событиях, происходивших вокруг Оренбурга в 1773-75 годах, предлагаю подойти издалека. Современный город Оренбург расположен на реке Урал. Напомню, что река была переименована. Мало кто знает, что у реки было еще одно название – Римнус, Римна. Уральские горы также носили имя Римнусские Рифейные. Кроме карт, такое название реки и гор встречается в трудах Василия Никитича Татищева и Михаила Дмитриевича Чулкова. Мы видим горы Рифейские. Обратите внимание на Каспий на карте 1590 года, в который впадают реки Яек. Вот река Яек у нас впадает. И на размеры Каспия. При описании Каспия Михаил Чулков отмечает, что по объявлению древних земного круга описателей реки Амударья и Сырдарья назывались Оксус и Эксарт, а устья этих рек лежали в Каспийском море. Именно такую картину можем видеть мы на карте 1590 года. Вот выдержка из книги Чулкова. В сборнике законов Российской империи существуют указы Петра I, согласно которым в район Каспия были отправлены экспедиции для отыскания устья и положения реки Дарья. В ходе изучения карты документов я пришел к выводу, что современные размеры Каспия и Арала сформировались не в тысячелетнем прошлом, а буквально несколько сот лет назад. Восстановив размеры Каспия, можем увидеть его уникальную роль в жизни региона. Предлагаю рассматривать впадавшие в него реки как транспортные и торговые пути. Согласно официальной версии, образование города Оренбурга, определить его местоположение с первого раза не получилось, и на свое место город прибыл не с первой попытки. Позже я объясню, зачем это было сделано на бумаге. А пока предлагаю взглянуть на уникальные узоры, которые получаются при прорисовывании так называемых лесополос. Вот они проходят с одной и с другой стороны берега реки Урал, Яек. Также контуры города и улиц. Имея богатый опыт прорисовывания подобных структур, названных в целях искажения прошлого фортификационными, могу с уверенностью заявить, что большинство современных крупных городов имеют в своем основании древние города, построенные по принципу звезд. На территории бывшего Советского Союза такие звездчатые структуры находятся в основном в разрушенном состоянии. Это объясняется тем, что по замыслу глобального управления данной территории определена роль сырьевого придатка, поэтому в их понимании она не должна иметь древней истории и прошлого. А все блага цивилизации были принесены, в их понимании, с Запада. На берегах реки Дон находится так называемая крепость-звезда Святой Анны, которая с самого начала подвергалась затоплениям. но построена по всем классическим канонам звездчатой крепости звезды. Видно, что и защищать, собственно, здесь не от чего. Подобные примеры могут вывести на понимание уровня фальсификации истории данных сооружений. В книге Михаила Чулкова есть описание центра караванной торговли, столичный город Агра, который был центром всему купечеству Могольской империи в бассейне реки Ганг. Имел 80 караван-сараев и гостиных дворов. Вот посмотрите на карте, бассейн реки Ганг, и здесь находился центр караванной торговли Великого Могола. В настоящее время чуть выше находится Нью-Дели. А в самом же городе Агре расположен известный замок Тадж-Махал. При прочтении описания центра меновой торговли всех народов Азии города Оренбурга, располагавшегося на месте современного города Оренбурга, можно заметить, что количество гостиных дворов и амбаров, вот в описании здесь дается, торговых лавок, 140 амбаров, а всего 246 дворов, он, получается, превосходил по размерам центр караванной торговли город Агру. А меновый двор находился здесь вот южнее, за рекой Яиком, в 2 километрах примерно. Сейчас о нем напоминает остановка Меновый двор. Надо понимать, что помимо сокрытия значимости города Оренбурга фальсификаторами и авторами альтернативной истории была искажена и хронология событий. В сборнике законов Российской империи есть два любопытных документа, датированных одним числом 19 февраля 1731 года. Первый документ называется «Инструкция от Государственной коллегии иностранных дел переводчику восточных языков Мегмету Тевкелеву, отправленному в Киргизско-Айсатскую Орду для приведения онной в подданство России». В документе встречается имя Эбулхаир либо Абулхаир хана. Имя Тевкелева пишется в одном месте через букву «В», на других страницах через букву «Ф». Этот документ интересен тем, что в нем указывается язык, на котором были составлены грамоты и документы, с которыми Тевкелев был отправлен в киргизско-айсакские орды. Это татарский язык. Следующий момент, которым эти документы, это цели, которые были поставлены Тевкелеву. Ему вменялось выяснить, произвести фактически разведку, какой уклад жизни у киргизско-айсакских орд, выяснить, какие города и крепости имеются, какой ведут торг и, самое интересное, как зовут ханов средний и большой орд. Сразу скажу, что их имен я в сборнике законов Российской империи не обнаружил и могу предполагать, что Тевкелеву выяснить их также не удалось. Контакт был установлен только с ханом младшей орды Абулхаир ханом. Интересно, что Тевкелеву вменяется отчитаться. Вот здесь второй документ называется «Жалованная грамота старших киргизско-айсакской орды Эбулхаир хану и всему войску о принятии их в российское подданство». Интересно заметить, что Тевкелеву вменялось отчитаться за потраченные средства и казну, выделенные для этой экспедиции, для разведки, то есть до копейки, если можно так выразиться. А строительство города, значит, не с первой попытки удалось организовать. Ну, нестыковки такие. Следующий момент, на который хотел бы обратить внимание, что переговоры ведутся между Российской империей о принятии и покровительстве с ханом Малой Орды. Хотя, по принципу субординации, да, как в войсках, это должны были делать, логично предположить, ханы средней, либо старшей вообще-то Орды. То есть, дальнейшие события и внимательное прочтение документов выведет на понимание и роль Абулхаир-хана во всей этой истории. То есть, фактически из Абулхаир-хана сделали героя казахского народа, и в настоящее время ему установлен памятник в городе Актюбе, бывший Актюбинск. Оглашенные выше факты мне не были известны на момент написания статьи в 2015 году, которую обозвал «Крестьянская война 1773-75 годов, где крестьяне». Я изучал труды Александра Сергеевича Пушкина «История Пугачевского бунта», и многие события не получалось выстроить в логическую цепочку. Дело в том, что поэт не мог открытым текстом оглашать настоящие, так скажем, причины и мотивы данного восстания, бунта, но постарался максимально подробно описать действующих, имена действующих лиц и мест, на которых происходили эти события. Все эти места я постарался отобразить на карте, вот они видны, локации. Интересный момент был, что в документах и в сообщениях якобы тех лет ждали угрозу нападения войск Пугачева на Москву, вот он находится в бассейне реки Ока. Но по локации военных событий и, ну, так, бунта этого, скажем, видно, что все события разворачивались в пределах бассейна реки Волга, тут оранжевым цветом выделено, и реки Яек, Урал. Еще один момент — это полугодовая оборона города Оренбурга, крепости в Оренбурге. По версии так называемой альтернативной истории, которая приписывает правительственным войскам защиту в данной крепости от войск Пугачева. Но, в принципе, Пугачеву в таком случае ничто не мешало выдвинуться на Москву. Зачем была нужна крепость? Если же расставить правильно по местам действующих лиц и правительственные войска понять, что они надвигались с запада на восток и осуществляли осаду, а защиту держали войска Пугачева, так называемые, то все становится на свои логические места. Вот. После изучения уже истории пугачевского бунта Александра Сергеевича Пушкина я наткнулся на описание так называемой моровой язвы, которая охватила Москву буквально за несколько лет до событий, развернувшихся вокруг Оренбурга. Автор этих трудов Игорь Грек обратил внимание на ряд фактов, которые указывали, что это была не случайная вспышка инфекции, а спланированная операция. Детальное изучение документов и сборника законов Российской империи в дальнейшем подтвердили эту версию. Буквально недавно в ходе подготовки материалов к совместному фильму, вышедшему на канале «Острогор», мое внимание привлекли документы по так называемым холерным бунтам в городах Саратове и Астрахани 1892 года. Предлагаю посмотреть на хронологию этих событий, предшествовавших так называемому пугачевскому бунту. Изобретение прививки от оспы — это смертельно опасного высокозаразного инфекционного заболевания обычно рассматривают только с одной стороны, как благо. Но есть и другая сторона медали. У обладателя секрета прививки появляется возможность безопасно и безнаказанно применять оспу для военных целей в качестве бактериологического оружия массового поражения противника. Расскажу о событиях 18 века в хронологической последовательности. Англичане первыми из европейцев добыли в Турции секрет прививки и после проверки на людях начали делать прививки избранным. Проверяли они на детях-сиротах из приютов. Опыты были проведены в 1721 году. Натуральная оспа была привита 445 человекам в Лондоне. А уже через 7 лет Василий Петр II, внук Петра I. В 1762 году в России происходит государственный переворот, и к власти приходит София Фредерика Августа Анхальт-Цербская, она же Екатерина II. Интересно, что София боялась оспы, так как не перенесла ее в детстве. И смерть от оспы Петра II, а также многих других коронованных особ Европы, с малых лет вселили в нее ужас перед этой болезнью. Поэтому буквально в первый год своего правления София выпускает манифест об учреждении в Москве воспитательного дома для детей-сирот. Обратите внимание, что он был построен практически на 100 лет раньше, чем Большой Кремлевский дворец. А размеры вы сами можете увидеть, у них сопоставимы. Через год после издания манифеста открывается воспитательный дом в центре Москвы с госпиталем и аптекой на берегах реки Яуза. Младенцев принимают по 2 рубля за каждого. В среднем каждые 2 дня из 7 младенцев в живых оставался лишь один. Через 4 года после открытия воспитательного дома оспой прививается София и ее сын Павел Карлович. Операцией этой руководил Томас Димсдейл. На следующий год после успешной вакцинации Софии в России завозят большую партию аптекарских материалов для аптеки воспитательного дома. Таможенная сумма составила 491 рубль 58 копеек. Интересно, что в это же самое время в Оренбурге открывается госпиталь с аптекой, на содержание которой выделяется годовое содержание 500 рублей. То есть суммы примерно сопоставимы. Интересно, что авторы, составители документа сборника законов Российской империи смогли таким образом скрыть от цензуры и оставить намеки для своих потомков. Масштабы аптекарских партии аптекарских лекарств можно понять, посмотрев на таблицу с тарифами таможенных пошлин, которые составляли меньше копейки, то есть там очень низкие были. Вот такой был объем завезен в Россию. В это же время определяется место для построения воспитательного дома для детей-сирот в городе Санкт-Петербурге, в котором в дальнейшем каждые 2 дня из 5 оставленных воспитанников в живых остается только один. Согласно указам, болезнь ждали из-за рубежей страны, но вспыхивает она прямо в центре Москвы. Первые больные язвы появляются в военном госпитале в Лефортово, что всего в 5 километрах выше по реке Яуза от воспитательного дома. София издает в Петербурге указ об организации впервые в практике России кладбищ, специализированных мест массового захоронения, задолго до того, как в Москве распространилась эпидемия. И как вы видите, опять у нас рядом с госпиталем в Лефортово появляется кладбище. Подготовительные мероприятия выполнены. Объявляется о начале в Москве эпидемии заразительной болезнь. Вспыхивает мятеж, в ходе которого убивают архиерея архиепископа Амвросия в миру Андрей Степанович Зертис-Каменский. Официально причиной смерти называют распоряжение Амвросия запечатать короб для приношения боголюбской иконе Божией Матери, а саму икону он якобы велел убрать во избежание скопления народа и дальнейшего распространения эпидемии. Обратим пока лишь внимание на род занятий архиерея. Как знатока латинского, греческого и еврейского языков, архиепископ Амвросий занимался главным образом переводом текстов. Мятеж в Москве был подавлен. Было арестовано 305 человек, из них 138 отпустили за неимением доказательств. Для остальных определено жестокое наказание кнутом и вырезание ноздрей, ссылка на каторжные работы, а кому-то досталось лишь наказание плетьми и розгами. Подавил мятеж в Москве граф Орлов, которого, согласно указам, отправляли для пресечения заразительной болезни. Двоих участников мятежа казнили смертной казнью. После подавления мятежа через год выходит указ о поднесении 12 золотых медалей по случаю исцеления от прививания оспы. В конце 1772 года объявляется о прекращении в Москве и других городах заразительной болезни. А уже в следующем, 1773 году, начинается крестьянский бунт под предводительством Емельяна Пугачева. Загадочным в этой цепочке выглядит убийство архиерея Амвросия. С помощью книги Скороходова «Краткий очерк истории русской медицины» мы можем заглянуть в XIX век. Свидетельство 1877 года из практики вакцинации, или как тогда по старинке писали, оспа прививание, сделанное известным врачом-публицистом, португаловым страстным сторонником такого способа борьбы с натуральной оспой. Процитирую. выдержки из этой книги. «Признаюсь, что из всех санитарных задач это самое трудное, самое мучительное, способное привести врача в отчаяние. Есть такие благословенные страны, где об этом никто не заботится, и несмотря на то, все жители прививают своим детям предохранительную оспу, платят лично от себя оспенникам, и там почти не слышно об эпидемиях. Таковы, например, даже наши западные губернии. На востоке же России все хлопочут. Земства на своих заседаниях обсуждают меры и ассигнуют суммы. За каждое оспопрививание платят деньги. Врачи распинаются. Также придумывают меры. Съезды врачей из кожи вон лезут. Трактуют об обязательном оспопрививании, о штрафах. Начальство тоже неравнодушно. Попы пишут брошюры и составляют статистику оспенных эпидемий, пугают ими воображение общества, и все толку мало. Почему же? Кто тут виноват? И можно ли на самом деле оставаться равнодушным ввиду таких страшных народных бедствий? И как помочь горю? Результатом такого спора получается полнейший отказ целых семей прививать оспу детям». В этой же книге обратил внимание на последние холерные бунты в России, которые имели место, как я уже сказал, в Астрахани и Саратове в 1892 году. После подавления военным этого холерного бунта военно-окружным судом к повешению было приговорено 20 человек из сотни к ссылке и тюремному заключению. Казнили в 10 раз больше человек смертной казнью, чем при подавлении моровой вспышки вот этого чумного бунта в Москве в 1771 году. Тогда было, напомним, повешен, казнено смертной казнью всего 2 человека. Бунт в Саратове начался 10 июля. Положение стало серьезным настолько, что для усмирения холерного бунта в город были введены воинские части. А 20 ноября проходил суд над участниками холерного бунта. Официальная версия называет основной причиной бунта в Саратове проблему с питьевой водой. Мне стало интересно, и я решил проверить, какие документы есть в сборнике законов Российской империи за тот год касательно города Саратова. Очевидно, раз решение о смертной казни выносил военно-окружной суд, то никаких упоминаний о бунте в сборнике государственном их не оказалось. Зато мне удалось найти другие документы. Буквально рядом с указами о принятии мер по борьбе с холерой в сборнике указов Российской империи мелькают указы о строительстве Рязанско-Уральской железной дороги, пристани и переправы через реку Волгу в местности города Саратова и Слободы Покровской. У истоков строительства железных дорог в Российской империи стоял Павел Григорьевич фон Дервис, род которого происходил из города Гамбурга. Вот здесь на карте видно черным цветом отмечены современные железнодорожные пути, и видно, что дальше за Саратовом должна по описанию была пройти железная дорога. Так вот, род Дервис, который происходил из Гамбурга, герб имел такой вид, можете видеть на экране. К слову, Гамбург — это один из крупнейших городов Ганзейского союза, столицей которого является город Киль, земля Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете посмотреть на флаг, тоже вам напомнит наверняка флаг одной страны. Вероятно, строителям железной дороги были необходимы земли для строительства ветки железной дороги. Вероятно, неграмотное местное население оказало сопротивление идущему западу прогресса. Пришлось спасать бедолаг от холеры. Перед тем, как перейду к выводу, хотел бы показать на примере из альтернативной истории прошлого, придуманной академической наукой, методику преподавания истории в школе можно сравнить с двумя землекопами из анекдота. Когда на вопрос прохожего, почему же первый выкапывает ямки, а второй закапывает, он получает оригинальный ответ, что я не второй, я третий. Второй не пришел, второй должен был высаживать саженцы. Вот, собственно, и история преподается в школах как набор дат и военных событий, произошедших в прошлом. На примере замалчивания значения рек как транспортных артерий прошлого альтернативным историкам удалось отвлечь внимание от заказчиков таких войн. Вот на примере Куликовская битва, которая происходила на торговом пути из реки, из бассейна реки Ока в Дон. Стояние на реке Угре, торговый путь из реки Днепр через реку Ока в сторону Волги. Битва на реке Калка, это река Волчья, впадает, в дальнейшем, видимо, ее переименовали в реку Самара, чтобы, опять же, картинка целостная не складывалась. И фактически это торговый путь между бассейном реки Дон и Днепр. Подводя итоги вышесказанного, могу уверенно заявить, что за названием крестьянского бунта под предводительством Емельяна Пугачева альтернативные историки постарались скрыть захват центра меновой торговли всех народов Азии, города Оренбурга, цивилизации денег, назвавшейся на тот момент на территории современной России Российской империи. По отношению к Западу город Оренбург действительно является восточным рубежом, поэтому захватчики после одержанной победы дали ему имя Орен, Восток, Бург, Город. Один из единомышленников, Острогор, сравнил вакцинацию с инструментом. Точно такой же аналогии можно провести и с торговлей. Нож – это инструмент. Хирург с ним спасает жизнь или сохраняет здоровье человеку. В руках повара он будет использован для приготовления вкусных блюд. А в руках преступника он будет орудием для совершения противоправных действий. Торговля сама по себе является благом для производителей товаров и услуг, для тех, кто выращивает сельхозпродукцию. Однако, как можно видеть на примере захватов центров меновой торговли, вот ранее говорил, на берегах Варяжского моря, это город Венето, и сегодня это центр меновой торговли всех народов Азии на берегах реки Яек, ныне Урал, город Оренбург. Видно, что стремление жадных людей к абсолютному контролю над товарно-денежным оборотом приводит к кровопролитным войнам, гибели большого числа мирных граждан. Очевидно, что за названием карантинов, эпидемий, чумных, монетных и других бунтов на страницах альтернативной истории постарались спрятать истинные мотивы протестующих. Ущерб от понимания целостной картины прошлого можно сравнить с попыткой выстроить высотный дом на некачественном фундаменте. Любые попытки выстроить на таком фундаменте ложных альтернативных картин прошлого, радужной картины настоящего и будущего, будут заканчиваться неудачей. Поэтому необходимо называть вещи своими именами, оглашать настоящие имена участников тех событий прошлого. И правильное именование и расстановка в хронологическом последовательности всех событий может позволить легко определить заказчиков войн, выйти на понимание окружающих событий в настоящее время. Благодарю за внимание. Елена? Да, Алексей, я здесь, внимательно слушаю. Ну что ж, оказывается, картина-то очень интересная. И все совсем не так просто. Тебе не кажется, что это что-то напоминает нам в нашем настоящем? Елена, вот совершенно слушала, верно. Слушала и думаю, да, а картинка-то повторяется, не да. Иначе так. Дело в том, что я вот в 2015 году, когда опубликовал статью, я занялся изучением других документов и прорисовыванием карты рек. Собственно, для меня стало загадкой и непониманием, почему к истории прошлого обращаются к изучению, не имея карты рек. Где-то не позволяло составить целостную картину. Вот. И в итоге, когда мне удалось раскрыть, опять же, это мое личное мнение, но, по крайней мере, оно очень логично выстраивается, удалось найти истинные причины и тех заказчиков, которые стояли за событиями вокруг Оренбурга, буквально в начале 2020 года, когда была объявлена самоизоляция и прочие меры, то первая мысль, которая у меня возникла, что все это где-то я уже видел, и что-то это мне напоминает. Вот точно такая же реакция, как сейчас была у вас на услышанные события. То есть действительно за таким обзыванием, так скажем, борьбы за жизни людей, скрытый передел рынков, сфер влияния территории между какими-то, так скажем, властвующими структурами. Вот. Елена, можно переключиться экран? Ну, то, что повторяется, да, я думаю, да, переключайся уже, приходи к нам. Я думаю, то, что история повторяется периодически, это факт. Так, наверное, мы учимся выходить из разных, из одной и той же ситуации по-разному. Иначе это называется еще колесо сансары, да, колесо, когда люди перерождаются и проходят какие-то события. Но нам только остается сделать выводы, что нужны нам восстания все-таки, или мы это должны решить каким-то другим путем. Потому что то, что восстания приводили совсем не к таким результатам, каким хотелось бы, это уже тоже факт. Ну, точнее, наверное, будет сказать, что к результатам они приводили к тем, которым надо было, только вопрос, кому. То есть ясно, что эти события были кем-то спланированы, были поставлены определенные цели просто для широких масс, и на страницах истории это все было потом в дальнейшем искажено. Именно с той целью, чтобы не дать возможности построить какую-то целостную картину, сделать какие-то выводы. Вот. Собственно, такая... Да, согласна, согласна. Хорошо, я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы все еще принимаем и ждем их на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт радио slavradio.org и канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 9 июля 2020 года, четверг, в нашей виртуальной студии находятся Алексей Заяц и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – захват центра меновой торговли. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте радио slavradio.org и канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Алексей ответит на вопросы, которые поступили в чат. Виталий Микеров, реплика. Проблема лишь в коэффициентах или пересчетах из зерна в золото, из молока в золото, из меда в золото, из золота в зерно, из золота в молоко, из золота в мед. Вот, вот если ты что-то понял, то скажи, пожалуйста. Да, я понял, о чем речь идет. Под меновым торгом, то есть, да, можно сказать, что необходимо развиваться, цивилизация, двигаться в направлении товарно-денежных отношений, естественно, то есть, вот вскрывая причины, я же не отказаться от денег, там, до денежного обмена. Вопрос, ну, так скажем, размышления своего соратника Острогора, удачно сравнившего нож и как инструмент. То есть вопрос ровно в том, насколько этот инструмент торговли используется. Ведь издревле занимались торговлей два народа. Это есть в описании, можем легко найти. Это армяне и жиды. И вот собственно, под второе название попадают жадные люди. И, собственно, жадность, которая захватывает людей, собственно, и приводит к таким результатам. То есть тут вопрос в морально-нравственном, так скажем, показателе того, кто управляет этими процессами, контролирует. Вот именно Собственно, вот так надо смотреть на это. Естественно, что прогресс, он необходим, какое-то развитие и так далее, но насколько это используется во благо, так скажем, широкому кругу общества, это уже вопрос другой. Хорошо. Алексей, мне администраторы пишут в чат, чтобы все-таки ты выключил видео, потому что начинаются снова проблемы со звуком. Поэтому мы тебя уже увидели. Рады тебя видеть. Да, сейчас просто давай поговорим. Наверное, хорошо. Сейчас нормально? Да, сейчас лучше. Так, Наталья так. Владимировна, реплика. Информация уникальна и должна быть записана в виде книги, брошюри или еще как, но обязательно записана. И так уже все пожгли, а это очень важно. Вот, Алексей, как ты планируешь издавать книги по этим темам, которые ты озвучиваешь? Елена, слушай, насчет книг это же пока никуда не обращался. И вопрос тут каким образом можно поставить, что когда все логично, когда нет лукавства, нет искажения, информация воспринимается очень легко и запоминается. Ну, согласен, что это можно где-то на бумажных носителях оформить, но в принципе вот с картой рек наглядное представление картины прошлого и наложение текстовой информации именно правдивой с указанием истинных источников, так скажем, тех или иных событий, оно позволяет запомнить очень легко. То есть вот то, что вы сегодня увидели, вы уже никогда не забудете. Вам это тяжело будет забыть. И вряд ли, если вам кто-то начнет рассказывать про эти события в другом свете, которые будут логически не связаны, уже будет тяжелее, так скажем, обмануть. Вот. Поэтому пока стремлюсь распространять и, собственно, карту рек в программе Google Earth, то, что прорисовано без оплаты, она выложена у меня в качестве ссылки. И под этим видео я попрошу, наверное, вас оставить тоже. То есть любой может стать, так скажем, исследователем с помощью этого инструмента. Вот. Пока я ставлю задачу распространения этих знаний как можно более широкому кругу. Хорошо. Виталий Микеров, реплика. Города были в форме кристаллов и звезд указателем на север или северный полюс. Вот что ты скажешь на эту реплику? У меня нет такой статистики по ориентации, потому что это, ну, как бы у круга нет начала, нет конца. Поэтому мне тут сложно сказать об ориентации этих объектов. Они имеют порой сложную структуру. Двойные там звезды, какие-то контуры и так далее. И есть таких размеров. Вот самая большая мегалитическая конструкция находится в районе Генуи. Ну, то есть там вообще говорить о какой-то ориентации по сторонам света очень сложно. Поэтому тут не готов сказать однозначно, что есть какая-то ориентация прям четкая по сторонам света. К рекам привязка идет очень, ну, существенно, то есть большинство именно имеет привязку к воде, к каналам. А в части ориентации по сторонам нет такой зависимости, я не наблюдал. Наталья Владимировна, благодарю, Алексей. Очень важные сведения. Книгу я бы обязательно купила. Ну вот теперь Наталья Владимировна знает, где можно и безоплатно перечитать все то, о чем ты рассказываешь. Да, ссылки, я думаю, поделимся. Будут доступно все это. Надеюсь, и на страницах сайта Славянского радио появится время у меня тоже перенести эти статьи. Да, конечно, мы очень рады хорошим друзьям и замечательным материалам. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям и призываю, присылайте вопросы в чат, потому что тема очень интересная и очень мало озвученная. Лучшее видео. Можете ответить, почему это именно захват? Если Катерина Анхальтская уже правила всей Россией, зачем ей или подельникам захватывать то, что и так ей принадлежит? Разогнать любых местных закадычных с ее армией не принесли бы ей даже малейших проблем? Замечательный вопрос. Вот именно искажение в порядке хронологических, в хронологической последовательности тех или иных событий меняет картину в корне. Дело в том, что на бумаге можно, конечно, написать, что это была единая территория одного государства, но в результате анализа документов и событий, которые происходили на этом промежутке времени, могу сказать, уверенно, что это не была территория единого государства. Тот же Пушкин, я уже говорил об этом, перенял манеру сокрытия информации у Чулкова, и этим событиям посвящена не только история Пугачевского бунта, двухтомная книга, также и «Капитанская дочка», вы знаете, художественное произведение. И, собственно, сказка о «Золотом петушке», она содержит описание тех же самых событий. Я об этом пока не говорил нигде, но на берегах бассейна реки Волга существовало государство, оно называлось Волжское государство. Ее мы знаем как Золотая Орда, хан Тахтамыш в документах и в книге у Татищева упоминается как, собственно, хан этого государства. И вот движение и проникновение этой цивилизации денег с запада на восток, оно выглядело маленько по-другому, чем мы привыкли это видеть. Тот же центр торговли в бассейне реки Ока, город Рязань, был уничтожен при Иване Грозном, Иване IV, при содействии Ливонского ордена. А на страницах истории его записали, гибель, разрушение этого города записали в 13 век и приписали татарам, так скажем, да. А по факту получается как раз-таки все наоборот. Были уничтожены татары, проживавшие в бассейне реки Волга. Ну вот такие искажения были внесены. И, собственно, почему я и привел структуру города Оренбурга, что никак не вяжется такая уникальная его, так скажем, геометрия с тем, как долго не могли определиться, где же построить город. Ну, то есть определенные фальсификации, их видно, они при внимательном изучении прям бросаются в глаза в документах. И поэтому я бы не стал утверждать, что это было единое государство. И, собственно, вот ту картинку с упавшим небоскребом, высотным зданием, не зря привел, потому что сейчас нам говорят о древней истории некого государства, российского, с древней историей. Но это не совсем так. Я это говорю для того, чтобы было понимание и пресечь возможные конфликты военные, там, переделы и так далее в будущем. Вот. А это идет искаженная подача, имперская такая некая амбиция прививается населению. При этом народы забывают, кем они были на самом деле, как они были порабощены. И фактически сегодня мы имеем, как результат такого одурманивания, так скажем, с одной стороны, восхваление славных дел, а с другой стороны, фактически граждане не владеют правами на те природные ресурсы, на территориях которых проживали их предки. Вот такое лукавство получается. Да, Елена. Уж. Иван Чернишев. Верно понимаю, что ярмарковали купцы в центрах меновой торговли практически без денег. Из описания, которые приводятся, я не видел упоминания о... Ну как, тема денег, тут надо понимать, что есть... То есть в описании тех же российских, будем так сказать, на территории современной России торгов у Михаила Чулкова уделяется большое внимание. То есть в качестве денег выступали какие-то шкурки животных, да, там лапки, да, ну, черепки этих животных. Вот, то есть как эквивалент денег. Поэтому тут подменовым торгом, ну, нельзя прям однозначно воспринимать, что товар менялся один к одному. И это, ну, опять же, процесс такой растянутый во времени перехода от натурального обмена к меновому торгу и дальше к появлению товарно-денежных отношений. И, к слову сказать, опять же, у Татищева и у Чулкова эти моменты хорошо отражены, когда стали появляться, так скажем, представители вот этих товарно-денежных отношений в современном уже формате. Это были священники, которым, то есть до появления их, каждый мог произвести обмен продукцией друг с другом, да, там в деревнях, а с их появлением менялось производить взвешивание и меру определять продукции через вот этого священника, отдавая процент за выполненную операцию взвешивания там или измерения. Вот, то есть это вот картина маленько отличается от той, которую нам привили. Вот. И под словом меновый торг, меновой, нельзя воспринимать прямо однозначное вот такое, что шкуры там одних животных меняются там на овощи, там, привезенные другим. Не совсем это так, я думаю, происходило. Вот. Елена. Понятно. Андрей Фукс. Мог бы Емельян Пугачев захватить власть или был обречен на проигрыш? Ну, из тех документов, еще раз говорю, то, что прочитал, я вижу, что, ну, во-первых, Емельян Пугачев, ну, как возможно, если сопоставить два вот этих события, отсутствие в истории, скажем, имен ханов Малой, Средней и Большой Орды, и битву за меновый торг, то вполне может быть под именем Емельяна Пугачева как раз и скрывается одна из фигур, один из, так скажем, ханов этих орд. Поэтому, ну, собственно, те, кого правительственные войска в конечном итоге во главе с Суворовым разгромили в районе Оренбурга и были хозяевами, так скажем, правителями этих земель. Поэтому тут как раз все произошло наоборот. Им не надо было захватывать, они защищали свою власть. Елена? Да. Иван Чернишев. Дополнение. В моем понимании, деньги – это средство измерения величины сделок, точнее сказать, обязательств по сделкам. Ну, правильное замечание. То есть, когда этот эквивалент, там, эти деньги чем-то подкреплены, и можно вести добросовестную торговлю. И другое дело, как, допустим, то, к чему мы пришли в настоящее время, когда за зелеными фантиками, ничем не обеспеченными, какие-то виртуальные курсы устанавливаются. Это идет в чистом виде ограбления народов. Вот. Поэтому опять возвращаемся к тому, кто владеет этим инструментом, управляет и определяет вес, так скажем, чем подкреплена эта денежная масса. Елена. Хорошо. Ну что ж, друзья, я вопросов больше не вижу в чате. Светлана, если есть еще вопросы, дай нам знать, пожалуйста. Если нет, тогда мы будем завершать эфир. Так, вот, я вижу, вопросы появляются в чате, значит, пока подождем с завершением эфира. Ася, Ну, так я прочитала, по крайней мере. Иначе хочется сказать тете Степаниде, Ася, да, все верно. Получается, что деньги – более удобная и достоверная форма товарообмена. Вопрос. Зачем, если это так, возвращаться к обратному? Вот кто собрался возвращаться к обратному? Нет, ну, возможно, не слышали первый ответ, поэтому, может быть, параллельно задали. Нет, речь о возврате не идет. Речь идет о, так скажем, нравственной стороне вопроса и порядочности ведения этой торговли с применением денег. Если денежная масса ничем не подкреплена и за счет нее просто идет ограбление, так скажем, аборигенов, то тут надо говорить не о возвращении там, как к натуральному обмену, а просто к разумному соотношению той денежной массе, тем товаром, которыми она обеспечена, так скажем. Елена? Ну, я так думаю, что, в принципе, без денег обходиться внутри какой-то общины или кооператива вполне возможно. Деньги, они же нужны как форма обмена с другими государствами, да, или с другими там организациями. Поэтому и возможно рассмотреть разные стороны этого вопроса. И вполне можно прийти. Державный как раз образ жизни, он не предусматривает деньги. Он предусматривает деньги как обмен с другими народами или государствами. Покупка просто чего-то необходимого. Да, вот вы сказали про другие государства. Я не поверю, что, допустим, один и тот же, так скажем, человек, выполняющий один и тот же объем, скажем, в Соединенных Штатах или там в России, получая существенно, ну, разнящуюся сумму за оплату своего труда. То есть нельзя же сказать, что находящийся в России выполняет ее некачественно или плохо, раз он получает там в 10 раз меньше. Поэтому тут вот с этими курсами тоже, я говорю, все должна быть, должен быть какой-то эквивалент, эталон, от которого, с которым можно, ну, сравнить и понимать, насколько эта валюта, эти деньги соответствуют тому номиналу, которым они заявлены. Вот и все. Елена. Да, я думаю, что это отдельная тема. Иван Чернишев. Насколько мне известно, задача купцов состояла в сбыте продукции и приобретении нужной по заказу. Так ли это? Ну, это логично. То есть именно в перемещении товаров и занимались купцы. Ну, то есть я же говорю, что в этом нет, я не призываю там отказаться от торговли. То есть я не говорю, что это плохо. Это все, наоборот, помогает реализовывать продукцию, развитию. Но нельзя это превращать в ограбление, в инструмент порабощения. Вот и все. Наталья Владимировна, карту рек можно ли будет потом посмотреть или сохранить на сайте Славрадио? Да, где можно эту карту посмотреть? Елена, ну у меня на сайте, у меня на странице есть ссылка на эту карту. И она, ну, я стараюсь выкладывать обновления, то есть ссылка идет на папку, в которую выкладываю, ну, обновленную версию для программы Google Earth. Это, она в этой программе прорисована. Вот, я вам пришлю ссылочку, разместим, можно будет разместить под видео на эту папку. И каждый может скачать себе, установить и пользоваться, смотреть, изучать. Елена. Ася, даже внутри общины, чем определять стоимость товара? Ну, я так думаю, Ася, что внутри общины, в принципе, мы привыкли к тому, что все должно быть определено какой-то стоимостью, каким-то измерением. Это стоит больше, это меньше. Если внутри общины мы будем просто обмениваться, я принесла молоко, мне дали сметану и так далее, там я отнесла огурцы. Но я говорю совсем упрощенно, потому что более подробно об этом рассказывает очень понятно и доступно Алексей Орлов на своих семинарах. Посмотрите, послушайте, как будет время. Потому что я сама это взяла именно оттуда. И сейчас вот стараюсь передать вам. Возможно, не совсем доступно передаю, так что лучше от первоисточника. Вот добавь, да. Алексей, ты тоже. Ну, Елена, я хочу просто от себя добавить, что опыт такой мировой есть, и далеко за ним ходить не надо. Это в Израиле были созданы кибуцы, если я правильно называю, не ошибаюсь. Именно как раз вот такие небольшие общины, в которых люди проживали без, так скажем, денежных отношений. Вот. И можно воспользоваться положительным, отрицательным опытом, перенять, то есть не обязательно изобретать велосипед. То есть много уже существует в мире. Вот. Поэтому, Елена. Да, я здесь. Ну что ж, Алексей, вопросы сегодня закончились. Поэтому я предлагаю по нашей доброй традиции подвести итог и что-нибудь пожелать доброе и светлое слушателям Народного славянского радио. Елена, я желаю зрителям изучать прошлое, стараться узнать о нем как можно больше. Именно события этого года показывают, насколько эти знания могут быть применимы на практике. И, собственно, те, кто пытается управлять процессами в мировом масштабе, они не заинтересованы в памяти народа продолжительностью больше 100 лет. Собственно, такая короткая память позволяет производить, с периодичностью эти операции, события далеко не в пользу народа. Вот. И я надеюсь, что данные знания, которыми сегодня поделился, они в том числе помогут как-то создать целостную картину реального прошлого, дабы сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким, не позволить себя обмануть и одурманить. Поэтому желаю всем здоровья и крепкого рассудка. Елена. Благодарим, Алексей, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей, за твой труд, за те новые знания, которые ты нам постоянно в эфире преподносишь. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Захват центра меновой торговли». Речь шла об Оренбурге. Мы больше узнали об этом загадочном городе, постарались разобраться, почему ничего не говорится о нем и в восстании Пугачева, и в других знаковых событиях того времени. Сегодня по одному из календарей 9 июля 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей Заяц, вела эфир Елена Андреева. Благодарю своих коллег за помощь в проведении эфира, Светлану Большакову, которая следила за чатом и передавала ваши вопросы, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. И вас благодарим, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио, за вопросы, которые вы присылаете нам. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.